Это первый порядочный привал с тех пор, как мы высадились, — сказал Большой Билл, выбивая трубку и принимаясь стаскивать башмаки на ночь. — Так-то вроде лучше будет, ребята, а? — добродушно спросил Труотер. Все утвердительно кивнули. — Тогда, ребятки, у меня к вам есть предложение. Хотите, принимайте его, хотите, нет, а уж выслушать извольте. Вам нужно торопиться попасть на место до ледостава. А один из вас половину времени тратит на стряпню, вместо того, чтобы таскать груз. Если я буду на вас стряпать, дело у вас пойдет веселее, и еда будет получше, а с хорошей еды работа спорится. Между делом и я подсоблю с переноской. И побольше, чем вы думаете. Не смотрите, что старик, силенка еще есть. Большой Билл и Энсон одобрительно было закивали головой, но Чарльз их опередил. — А что ты за это хочешь? — осведомился он у старика. — Это уж как все решат. — Так дела не делаются. Твое предложение тебе и условия ставить, — отчитал его Чарльз. — Я вот как думал. — Небось, хочешь, чтобы мы тебя всю зиму кормили? — перебил Чарльз. — Какое там? Мне бы только добраться до Клондайка на вашей лодке. И на том великое спасибо. Да ведь у тебя нет никаких припасов, старик. Ты с голоду там помрешь. Кормился же я как-то до сих пор, — отвечал Труотер, и в глазах его зажглись лукавые огоньки. Вон уж 70 стукнуло, а с голоду не помер. А подпишешь бумагу, что по прибытии в Доусон обязуешься сам заботиться о своем пропитании, — деловито осведомился Чарльз. — Почему не подписать? — Подпишу, — отвечал старик. Но Чарльз опять не дал товарищам выразить свое удовлетворение состоявшейся сделкой. — И вот что еще, старик. Нас ведь четверо компаньонов. Такие вопросы мы обязаны решать сообща. Впереди с главным грузом Ливерпул. Он хоть и молодой, но согласие его тоже требуется, раз его сейчас здесь нет. — А что он за человек? — полюбопытствовал Труотер. — Моряк. Сорви голова и буян. Характер у него неважный. — Да, горячоник, — подтвердил Энсон. — А уж сквернослов и богохульник страсть какой! — удостоверил Большой Билл. Однако тут же добавил, но справедлив. Этого у него не отнимешь. Энсон одобрительно закивал, присоединяясь к похвале. «Ну что же, ребята, — сказал Труотер, — в свое время я отправился в Калифорнию и добрался до нее. Доберусь и до Клондайка. Сказал, доберусь и доберусь. И свои 300 000 из земли добуду — это тоже верно. Как сказал, так оно и будет. Потому деньги мне позарез нужны». А дурного характера я не боюсь, лишь бы парень был честный да справедливый. Попытаю счастье. Пойду с вами, пока его не нагоним. А уж если он откажет, что ж, в накладе останусь я один. Только мне не верится, чтобы он отказал. До ледостава остались считанные дни, да и поздно мне искать другой оказии. А уж раз я до Клондайка непременно доберусь, значит, ни почем он мне не откажет. Старый Джон Труотер вскоре стал одной из самых примечательных фигур на Клондайской тропе, где путникам никак нельзя было отказать в своеобразии и красочности. Тысячи людей, которым приходилось отмерять каждую милю пути раз по 20, чтобы на своем горбу доставить до места 0,5 тонны груза, уже знали его в лицо, и, встретив, дружески называли Дедом Морозом. И всегда старик, дребезжащим от старости фальцетом, пел за работой свой гимн. Три спутника Труотера не могли на него пожаловаться. Пусть суставы его плохо гнулись, он не отрицал, что у него небольшой ревматизм, пусть двигался он медленно, с хрустом и треском, зато он был неустанно в движении. Спать он укладывался последним и вставал раньше всех, чтобы еще до завтрака напоить товарищей кружкой горячего кофе, прежде чем они с первым тюком отправятся к новой стоянке. а между завтраком и обедом, и обедом и ужином, он всегда ухитрялся и сам перетащить тюк другой груза, однако не больше, чем в 60 фунтов весом. Это был его предел. Он мог взвалить на себя и 75 фунтов, но тогда очень скоро сдавал. А один раз, попытавшись дотащить тюк в 90 фунтов, свалился на тропе и потом несколько дней чувствовал противную дрожь и слабость в ногах. Труд. Неустанный труд. На тропе, где даже привычные к тяжелой работе мужчины впервые узнавали, что такое труд, никто соразмерно со своими силами не трудился больше, чем старик Торуотер. Подгоняемые страхом перед близостью зимы, подхлестываемые страстной жаждой золота, люди работали из последних сил и падали у дороги. Одни, когда неудача становилась явной, пускали себе пулю в лоб, другие сходили с ума, третьи, не выдержав нечеловеческого напряжения, порывали с компаньонами и ссорились насмерть с друзьями детства, которые были ничем их не хуже, а только так же измучены и озлоблены, как и они. Труд, неустанный труд. Старик Торуотер мог посрамить их всех, несмотря на треск и хруст в суставах и мучивший его сухой кашель. С раннего утра и до позднего вечера на тропе и в лагере он всегда был на виду, всегда что-то делал и всегда по первому зову Дед Мороз с готовностью откликался. Как часто усталые путники, прислонив к сваленному дереву или выступу скалы рядом с его тюком и свои, просили: «А ну-ка, дед, спой нам песенку о 49-м годе». И когда Торуотер, тяжело дыша, исполнял их просьбу, снова взваливали на себя поклажу, говорили, что ничто так не подымает дух, и шли дальше. «Если кто честно заработал свой проезд, — сказал как-то Большой Билл компаньонам, — так это наш старикан». «Что верно, то верно, — подтвердил Энсон. — Для нас он просто находка. И я лично не прочь бы принять его в нашу артель на полных правах». «Еще чего! — вмешался Чарльз Крейтон. — Приедем в Доусон и до свидания, как уговорились. Какой смысл тащить с собой старика, чтобы его там похоронить? А кроме всего прочего, здесь ждут голода, и каждый сухарь будет на счету. Не забывайте, что нам придется всю дорогу кормить его из своих запасов. Так что если в будущем году нам нечего будет кусать, пеняйте на себя. Пароходы доставляют продовольствие в Доусон к середине июня, а до этого еще 9 месяцев. Что ж, ты вложил в дело не меньше денег и снаряжений, чем мы все, и имеешь такое же право голоса, — признал Большой Билл. И я этим правом воспользуюсь, — заявил Чарльз со все возрастающим раздражением. Ваше счастье, что хоть кто-то из вас думает, не то с вашей идиотской жалостью вы все с голоду передохнете. Говорят вам, что будет голод. Здешние порядки мне уже достаточно известны. Мука дойдет до $2 за фунт, если не до 10, да еще ее не достанешь. Вот помяните мое слово.